Сентябрь 1998. Штаб фестиваля располагался в некотором удалении от самого города, и хотя езды между двумя этими пунктами считалось всего-то минут 15, в первый день увидеть Кульмана так и не удалось. Не успев появиться, Тимофей, а вместе с ним по необходимости и Илья, были захвачены некостюмированным карнавалом, в который неизменно превращается любой фестивальный день, клонящийся к вечеру. Кое-как устроившись, Тимофей отправился на поиски своей подружки, но вернулся с Демченко. Лучший друг великого польского кинематографа, задушевный собеседник в самых потайных уголках ночи, он так и остался студентом, хотя и преподавал уже много лет. Кошелек его был безвозмездно открыт для всех страждущих. Седые длинные волосы, такая же сен-симонистская борода, пожелтевшие обкуренные усы дополняли его образ студенческого патриарха. Студенты его обожали. Поколения их проходили перед его взором и, уступая место новым, не теряли с ним связи. Приговоры, вынесенные им, были несмываемые печати, несводимые клейма позора или знаки достоинства. Первым делом осведомлялись: «А Демченко видел? Что сказал?» Обсуждение неудач приобретало у него комичные, преувеличенные формы. Ошибка расценивалась им как трагедия, прямиком ведущая к концу мира. За полночь он брел по Тверской из дома кино в окружении юнцов, запальчиво бронился, резко останавливался и негодующе взмахивал руками. Из щелей улицы проститутки взирали на него с изумлением. Патрульные машины притормаживали и медленно катили рядом, пока их бдительные экипажи не догадывались, что обсуждаются отнюдь не планы ограбления близлежащего бутика. В такие минуты вдохновения он не замечал ничего вокруг. Он вполне был способен, внезапно пригвожденный к асфальту какой-то особенной поразившей его мыслью или образом, запросто постучать по милицейской фуражке, если не обо что больше было стучать. Сначала Тимофей был его прилежным учеником, потом стал приятелем. Перед всеми прочими излияниями души оба они отдавали безусловные предпочтения изображению или изобразительному ряду, обожали живопись и ценили фотографию. Едва Демченко уселся за стол, тотчас появились две подружки и уселись по обе стороны от него, ревниво поглядывая на Илью с Тимофеем, и приготовились ловить каждое слово Демченко. «А вот что мне знакомый оператор рассказал». Оживился Демченко, и совиные его очки грозно высверкнули. «Это Костя?» — уточнила светленькая, но Демченко не удостоил ее ответом. Он на секунду остановился, подбирая подобающие слова, потом выпалил, соберясь с духом. «Академики наши образовали общину. Ушли из Москвы, из Питера, из Новосибирска, и все теперь живут на Кавказе. В горах у них целый город. Вы представляете себе, что это значит?» «Это рождается новая Россия. Та самая, ради которой столько крови пролилось, ради которой все это было затеяно в 91-м году. Новая Виссарионада?» — спросил Тимофей. «Не знаю, какая там Виссарионада, а здесь, наконец-то, нормальные, порядочные люди сказали «хватит». Демченко никогда не стеснялся патетической речи и умел обходиться с нею так, что редко вызывал усмешки, и то главным образом у людей малознакомых. «Нет», — протянул Демченко, никому уже не обращаясь, — «я знал, что не всех они купили. Таков уж русский человек, все то он ищет, где его нет, все хочет куда-то уйти на край света, а края-то и нет». «А края-то и нет», — согласился Тимофей и взял в руки бутылку с коньяком. «Ну что, за свободную Россию?» «Да уж», — неопределенно отозвался Демченко и вдруг добавил тоном обиженного ребенка. «Уйду я от вас. Хоть я не академик, а по возрасту сгожусь». «Нет!» — испуганно в один голос вскричали темненькое и светленькое. «Мы вас не отпустим! Мы с вами уйдем!» «Скоро должны в новостях показать», — сообщил Демченко. «Ты подумай, а я тебе позвоню». Несклонный к эпическому мистицизму Илья плохо слушал Демченко. Он больше глазел по сторонам. В сутолоке мелькали знакомые по экрану лица. Здесь они были лишены героического налета и казались обыкновенными усталыми людьми. «А когда ты делом займешься?» — нахмурив брови, строго спросил Демченко у Тимофея. «Какую заявку я сейчас тебе рассказал, а? Хочешь, я все узнаю, как их найти? Ты подумай, какое может получиться кино!» Темненькое и беленькое укоризненно посмотрели на Тимофея, ставя ему в укор выказанные сомнения. «Да Россия, если позволите», — вмешался в разговор Илья, — «никогда не была одна. Государство это еще куда ни шло. А России всегда то две, а то и три. Был раскол, было две России. Была гражданская война, вот еще две. А сейчас их сколько и не сосчитать». «Вот именно!» — воскликнул Демченко. «Это же гениальный материал!» «Да не знаю», — с досадой сказал Тимофей. «Надоели сумасшедшие все эти камышовые люди. Анекдот лучше расскажите». Около полуночи Демченко тяжело поднялся со своего места и нетвердо направился к стойке, а потом и вовсе пропал, увлеченный какой-то новой компанией. Какой-то человек, назвавшийся продюсером, разминувшись с ним, тщетно ждал его минут 20 за их столиком, но потом сдался и удалился спать. К темненькой и беленькой тут же присоединились какие-то молодые развязные люди и бесцеремонно принялись угощаться тем, что было на столе. «Может, еще коньяку?» — дружелюбно предложил Илья, но Тимофей пригнул его голову к себе и шепнул в самое ухо. «Слушай, не плати за них». «А что такого?» — спросил Илья, отстраняясь. «А такого? Не плати, да и все. Не подохнут. У них у самих все есть, что нужно. Просто здесь принцип такой. Халява!» Илья пожал плечами. «Да мне не жалко», — сказал он. «Не в этом дело», — раздраженно ответил Тимофей. Илья замолчал и смотрел в ту сторону, где маяк равномерно мигал в черное звездное небо белым рассеянным светом. И тогда становилось видно, как плоские волны широко раскатывались на полосе убитого песка. «Академики какие-то», — усмехнулся Илья. Он поднялся и пошел в темноту, откуда доносились глухие раскаты прибоя. Дорогу ему преградил сильный, всесторонне мятый человек с неуловимо знакомым лицом и попросил сигарету. «Ничего», — решил он, пососав фильтр, — «вкусно». И тут же отвернулся к каким-то своим знакомым. Илья прошел поросль каких-то густых колючих кустов и вышел к самому морю. Пахло йодом, черные водоросли беспрерывной косичкой лежали под низкими дюнами. В сумраке было неразличимо, где кончается оно и где начинается такое же темное неприветливое небо. Наконец, в черноте на линии угадываемого горизонта возникло пятно густого багрянца. Сначала его размытые очертания походили на зарево далекого пожара. Потом стали казаться парчевым парусом, несущимся над водами. Но чем выше поднимался ущербный месяц, тем больше краснота его сходила, и тем сильнее он наливался холодным и отрешенным стальным блеском, так что в конце концов напоминал уже секиру, которая вот-вот сорвется с невидимых нитей, чтобы обрубить свое собственное отражение, которое рыбьей чешуей тянулось к суше в морщинах воды.